«Полагаю, нам туда», — уныло пробормотал Раймонд, разглядывая перегороженную силовыми полями дальнюю часть зала. «Аарон, сможешь вскрыть замок?» — хмуро спросил Джон, останавливаясь на границе сканирующей зоны. «Не уверен, надо смотреть», — честно ответил испанец, изучая ровно горящую алым панель. «Может, стоит подождать Николауса?» — Джон поморщился. По-хорошему, следовало найти скрытного немца и дать ему вскрывать замок. Обычно в отряде именно он занимался взломом и дешифровкой, но, покосившись на лениво плавающие по обе стороны от узкого прохода турели, командир, подавив сомнения, твердо произнес: «Взламывай». Холл закончился как-то странно быстро, прошел мимо сознания быстрый спуск на лифте на технический уровень и быстрый разговор с каким-то турианцем на незнакомом языке, короткий коридор с заблокированными дверьми, ровно светящимися тревожными алыми индикаторами на панелях, приведшие их в захламленное техническое помещение, спуск по лестнице. Он лишь отмечал путь, безуспешно пытаясь вернуть привычное и выверенное состояние трезвости рассудка и холодной, машинной точности ума. «Ника», в голосе, отголосок тревоги. «Что-то случилось». Мужчина не сдержал нервный смешок. «Пару часов назад я был мертв со сквозной дырой в груди, а сейчас, жив и здоров. Полагаешь, это можно отнести к определению «что-то случилось»?» Айти хмыкнул. «Полагаю, тебе стоит успокоиться». Ника скривился. «Я себе это говорю после каждой выходки Джона на протяжении нескольких лет, но последнее время спокойствие дается мне все тяжелее. Нервы сдают, предел прочности есть у всех», — флегматично отозвался Николаус. «Видимо, я своего наконец-то достиг, хотя всю жизнь считал себя довольно уравновешенным, хладнокровным и терпеливым человеком. Но сейчас я на грани нервного срыва и делаю то, что ранее казалось для меня недопустимым. Например, я говорю тебе то, что говорить не должен». В голосе промелькнуло недоумение. «Почему я это делаю?» «Наверное, потому, что я вызываю у тебя доверие», — иронично ответила Эти, чуть замедлив шаг. «Наверное. Но почему ты вызываешь у меня доверие? Это уже другой вопрос». Ника хмыкнул, но согласно кивнул, позволяя неспешной беседе угаснуть. Странный разговор, к его удивлению, принес спокойствие и умиротворение, словно все проблемы отодвинулись куда-то далеко и перестали иметь значение. И даже понимание того, что его подопечный прямо сейчас творит очередную смертоубийственную, но очень геройскую и правильную глупость, не вызывало ничего существеннее легкой досады. Это ведь было предугадано спектрами, было, наверное, какие-то меры воздействия или способы устранения последствий вероятной глупости должны быть предусмотрены. С ними же оставили Айти, чтобы он не позволил Джону помереть из-за излишней инициативности. В это очень хотелось верить, потому как останавливать подопечного Николаус не собирался, да и не смог бы без радикальных мер в виде грубого физического воздействия. Возможно, спектр права, и ему стоит перестать опекать Джона и дать тому возможность влезть куда не следует и получить закономерные проблемы, может, но ведь кому-то же их придется потом решать. «Мы пришли, Ника», — спокойный голос Айти взбодрил, выбивая из странного состояния полутранса и возвращая привычную холодную рассудительность. Аналитик бегло осмотрел захламленное помещение, задержав взгляд на невысоком волосе в черно-сером скафандре, мнущемся перед ними. «Вы здесь, чтобы что-то выяснить о них?» Тихий дрожащий голос с характерным щелканьем показался удивительно громким и вкрадчивым в тишине технической зоны. «Нет, я знаю Арахни», — мягко отозвался Асур, присаживаясь возле одинокого Валуса. «Лучше расскажи, что произошло. Ты же был там?» Тихий щелчок. «Да, я единственный, кто выжил в лаборатории». Голос затих до невнятного шепота. «Я убил ее». «Кого?» В голосе Айти появилось легкое удивление. Он не верил, что Валус мог кого-то убить сознательно. «Доктора Зонмуа. Мы собирались обедать, когда включилась тревога. Я побежал к монорельсу и закрыл двери. Она стучала в окно. Потом ее разодрали на куски». Валус щелкнул, вокал изер скафандра донес какие-то невнятные звуки, но речь вновь стала разборчивой. «Я закрыл дверь. Я убил ее. Это тебя так отягощает? Я никогда не убивал. Все бывает впервые». Парень пожал плечами. Валус резко произнес: «Мне не нужно отпущение грехов. Его не бывает». Асур хмыкнул. «Не бывает. Прими произошедшее как есть и не мучай себя». Сияющие глаза сощурились. «Откуда у вас королева Рахни? Их же всех перебили в последней войне». Валус помялся, пошевелил пальцами, щелкнул и ответил: «Их нашли на брошенном корабле. Яйцо осталось с войны. Привезли его сюда. Мы возродили Рахни. Теперь я понимаю, что это была плохая идея. Возродить разумный вид – не самая плохая идея, но вмешательство в их геном – ошибка. Возразила Эти, как много измененных клонов вы вырастили? Не могу сказать, не знаю, много, не наши разработки. Спрашиваю людей, а Эти встал, я спрошу, благодарю за ответы. Валус не ответил, вновь погрузившись в свои страхи и переживания, перестав обращать внимание на отошедшего от него беловолосого Асура. Он не безумен, произнес Эти, жестом подзывая к себе Николауса. Подавлен, раздавлен чувством вины, но рассудок не пострадал, узнал, что хотел. Да, мне было интересно, откуда взялись рахни, и кто вносил изменения в их геном. Остальное, несуще. Айти запнулся на полуслове, резко вскинув голову. Тишину комплекса разорвал рев сирены. Ника тяжело вздохнул. Быстро он, когда не надо. Что будешь делать? Асур снял с захвата меч, улыбнулся и ответил. То, что умею лучше всего. Глава 56. Наверие. Возвращение. Рев сирены ударил по ушам, силовые поля замерцали алым, а еще недавно вальяжно плавающие в воздухе турели резво развернулись к нарушителям. Внимание! Произнес электронный женский голос. Активирован протокол «Сторожевой пес». Люди замерли, даже не дойдя до двери, но тут же порскнули по укрытиям. Аарон, да я еще ничего не успел сделать, выпалил боец, метнувшись под стойку с оборудованием. В пол влепились пули, щедро выпущенные турелями в нарушители их спокойствия. Оно сработало само, видимо, при пересечении зоны безопасности. Уже чуть спокойнее добавил испанец. Повезло еще, что сперва голосовое оповещение было. Если бы сразу огонь открыли, Джон выматерился. Следите за спинами, будет зачистка. Командир, при всей своей горячности и доле идеалистичности, идиотом никогда не был и понять, что сейчас произошло, был вполне в состоянии. О срабатывании тревоги при пересечении зоны безопасности их не предупредили. Видели, что они сюда идут, знали, что тревога сработает. Упомянули лишь о статусе нарушителя. Вывод очевиден. Будет зачистка неугодных, проведенная под удобный повод срабатывания тревоги. Почему это не было сделано ранее, Джон не понимал, но, видать, причина была. Раздавшиеся где-то вдалеке выстрелы лишь укрепили его в сделанном выводе. Что делать? Командир, озвучил самый актуальный вопрос Аарон. Надо снять турели, пока там не закончили. Нас тут пристрелит, а мы даже дернуться из-за укрытия не можем. Но выполнить озвученное оказалось невозможно. Четыре скорострельные турели военного образца контролировали открытое пространство зала, не давали даже шанса высунуться из-за укрытия, немедленно открывая огонь на поражение. Кинетические щиты брони бойцов точный перекрестный огонь летучих орудий выдерживали секунды две, времени продавить мощные щиты турелей не хватало, а восстанавливались они с ужасающей скоростью. Протокол эшелонной обороны работал без осечек. Когда у турелей опорожнялся магазин, они самостоятельно опускались на гнездо на догрузку боеприпасов и возвращались вновь готовыми к бою. Выстрелы в коридорах давно затихли, но в зал никто не заходил, вынуждая людей нервничать все сильнее. Неизвестность напрягала, толкая на безрассудство. «Джон, вы там живы?» Довольный громкий голос прозвучал неожиданно, разом ломая напряженную атмосферу. Командир вздрогнул, переглянулся с бойцами. Не узнать этот голос он не мог. Слишком часто последнее время слышал. «А эти?» Осторожно переспросил он. «Ага», радостно сообщил беловолосый, заходя в помещение. «Я отключил защитный протокол и обесточил турели». «Николаус?» Глухо спросил Шепард. «Жив-здоров», беззаботно ответил парень, сбегая по короткой лестнице и подходя к бойцам. «Зачистка закончена». Джон устало сел на пол, уронив винтовку, привалился спиной к ледяному металлу стойки с оборудованием. Говорите, что-то делать не хотелось. Накапливавшееся с момента перевода напряжение вылилось в откровенно глупый поступок и принесло в итоге опустошение. Понимание сотворенной глупости, поставившей под угрозу жизни его людей, лишь добавляло жгучей вины. Оправдания его поступку не было. Мог бы остановиться, должен был остановиться, но не сделал. Полез куда не следует, а в итоге погибли другие. Вина за убитых, его, их бы все равно убили, спокойно сообщила Эти. Нашли бы другой повод. Корпорации невыгоден слив такой информации. Воссоздание опасного вида и разработка на его основе генетически модифицированных боевых химер в пространстве цитадели запрещены. Джон перевел взгляд на странного парня, удивленно моргнул, нахмурился. Вертящиеся в голове вопросы вытеснил главный. Ты ранен? А Эти покачал головой. Это не моя кровь. Легкая улыбка осветила лицо, но тут же сменилась досадой. Я увлекся и был неаккуратен. И тут же, без паузы, спектры уже возвращаются. Будут в центре 4 через минут 20. Джон коротко кивнул, давая понять, что понял сказанное. «Ты сказал, что выживших все равно убили бы». Командир встал, бросил косой взгляд на опущенные в приемные люки турели. Белобрысый парень кивнул и охотно ответил. «Все лаборатории на Наверии полузаконные. Здесь допустимы мелкие нарушения закона, но только мелкие, потому как все проводимые исследования должны хотя бы видимость законности соблюдать». А эти приглашающий махнул рукой, предлагая следовать за ним. «А как я уже сказал, выведение признанного опасным вида и проведение на его основе разработок боевых химер совершенно незаконно. На эти исследования закрывали глаза лишь пока они оставались тайной. Тайну пытались сохранить, убив всех выживших», — хмуро задал риторический вопрос Джон. «Ага, это распространенная практика. Зачистка свидетелей. И нас тоже попытались убить. Но короткий коридор закончился, и бойцы вышли в холл. Но у них это не получилось», — улыбнулся Аэти, довольно щуря яркие фиолетовые глаза, уже не скрытые полосой визора. Командир, открывший было рот, чтобы задать новый вопрос, подавился словами и замолк, оторопело глядя на лежащий в паре метров от дверей распластанный практически пополам труп охранника, с которым он совсем недавно говорил. Взгляд Джона заметался по просторному помещению, выхватывая детали. Прелестная Азри, испуганно замершая у стены, рядом с ней Николаус, разговаривающий о чем-то с двумя турианцами в броне с эмблемами Эркс, чуть дальше, у лифта, три искалеченных и изломанных тела в луже крови, еще два трупа распластались практически посередине зала. Один из них, без головы, второй, с развороченной выстрелами грудью. Еще пятеро, у прохода к монорельсу. Сколько еще погибших не попало в поле зрения, неизвестно. «Это ты их всех?» – осторожно спросил Кристиан. «Ага, довольно, даже радостно», – ответил парень. Раймонд покосился на него, присел возле разваленного до пояса трупа, осторожно потянул на себя, переворачивая тело. Одна часть отошла от другой с громким плямкающим звуком, выплеснув остатки крови и вывалив сизые кольца кишечника. Кристиан матюкнулся, Джон отвел взгляд, а Раймонд с интересом изучал срез по броне. «У твоего меча полноценная мономолекулярная заточка?» – задумчиво спросил испанец. Айти кивнул. «Лезвие самозатачивается силовыми полями при возвращении в захват». Боец потрогал края брони. «Чтобы так разрубить среднюю броню даже мономолекулярным клинком, удар должен быть нанесен с огромной силой и скоростью». Темные глаза впились тяжелым взглядом в умиротворенное смазливое лицо. Парень пожал плечами и с откровенной иронией ответил. «Верно, иначе лезвие увязнет в слоях брони и может остановиться. А если сила удара недостаточно велика, не прорубишь броневую пластину». Люди переглянулись. «Не знал, что броню можно разрубить», – проворчал Кристиан. На что получил исчерпывающий ответ. «Ваша броня рассчитана на узкий диапазон вооружения, от которого должна защищать». Беловолосая голова чуть склонилась на бок. «В основном это баллистический урон сверхзвуковых пуль мелкого и среднего калибра, огонь, ударная или взрывная волна, шрапнель и тому подобные виды повреждений, наносимые стрелковым оружием и разного типа гранатами. Основной материал брони – органические волокна разной структуры. Металла практически нет. Он признан вами неэффективным, тяжелым и непрактичным, уступающим по классу защиты органики. Максимум его присутствия – оксидные напыления, которые придают полимерным волокнам прочности и увеличивают сопротивляемость к режущим и колющим повреждениям». Парень хмыкнул. «Холодное оружие признано устаревшим». В мягком голосе – презрительная язвительность. «Как результат, ваши средства защиты слабо эффективны против обыкновенного меча. Кинетические щиты и удар клинком не останавливают ввиду низкой скорости движения, а броня не держит такие типы повреждений». Итог. Испачканная в подсыхающей крови рука небрежно указала на разрубленное тело. «Мечи не зря признаны неэффективны», – проворчал Кристиан. «Потому что подойти еще надо, а тебя пристрелит на расстоянии». Айти поднял руку. Воздух ощутимо замерцал от плотного силового поля, а на литом металлическом наруче заблестели крохотные искорки работающих эмиттеров. «Силовые поля можно использовать по-разному», — мягко и укоризненно произнес он, с непередаваемой иронией в ярких фиолетовых глазах глядя на оторопевшего мужчину. «Например, можно сделать ростовый щит. Это несложно. Необходимо всего лишь правильно задать алгоритм работы эмиттера. А из-за того, что поверхность генерируемого поля относительно небольшая и геометрически правильная, сам по себе щит, мощнее и быстрее разворачивается. Раймонд встал, отошел на пару шагов от трупа, хмурясь и задумчиво глядя на беловолосого парня, но вслух свои сомнения и предположения не высказал. «Будет время», — поговорит, — с отрядным аналитиком. Не зря Николаус последнее время столь напряжен и задумчив, что-то знает, а эти, короткий кивок в сторону развороченного трупа, это же не дробовик, повреждения не те, и не винтовка, она таких дыр не делает, а эти снял с захвата пистолет, вытащил обойму и выщелкнул одну пулю, протянув ее испанцу, тот взял, осмотрел, повертел в пальцах, такие боеприпасы запрещены к использованию, негромко произнес он, только вам, отмахнулся беловолосый парень, возвращая магазин в пистолет, я никоим образом не отношусь к альянсу систем, и его запреты меня не касаются, а в иерархии экспансивные пули с бронебойной сердцевиной не являются запрещенными или негуманными, он фыркнул, странное словосочетание, гуманное оружие, чем оно тебе не нравится, хмуро спросил Джон, седой парень повернулся и поднял на него тяжелый взгляд ярких и холодных глаз, урожденного убийцы, самой своей сутью, Джон, если следовать вашей логике, наиболее гуманным оружием является залп тяжелого монитора, способного одним выстрелом превратить населенную планету в могильник. Умиротворенный и безмятежный голос прозвучал удивительно жутко, потому как это гуманно. Население не успеет даже испугаться и понять, что их убили. Мгновенная и безболезненная смерть. Ответ покоробил циничностью и безжалостной логикой, с которой тяжело спорить. Капитан Вентрелис жив? Глухо спросил Джон, бросив беглый взгляд в сторону неподвижно сидящего у стены наемника. Да, он без сознания, а эти даже не глянул на свою жертву. У спектров к нему есть вопросы. Силовой щит свернулся и исчез. Оставайтесь здесь. А мне надо закончить свою работу. Спокойно ответил парень, пристально глядя в глаза Джона. Буду очень признателен, если мне не придется возвращаться до того, как я закончу зачистку комплекса. Командир открыл было рот, чтобы задать толкущиеся в голове вопросы, но, промолчал, коротко кивнув, вопросов было много, возможно, он задаст их странному беловолосому парню, когда они вернутся на Нормандию, возможно, он попросит спектров разъяснить ситуацию, потому как неопределенность и странность ситуации все больше и больше ставила в тупик и приводила к неприятным ситуациям, таким, как сегодняшний безобразный срыв и сотворенная глупость, стоившая другим жизни. Возвращение в Центр 4 прошло без осложнений и осечек, разве что волокиты было много с девочками Бенези и погрузкой королевы в вагон, явно не предназначенный для перевозки существ такого размера. Но малышка Рахни проявила чудеса гибкости и просочилась в узкие для нее двери, в очередной раз доказав, что не только коты и куры в состоянии как жидкость просачиваться в щели, даже теоретически для них неодолимые. Рекс всю дорогу мысленно ворчал и раздражал восприятие, Бенезия клубилась страхом и тревогой, Лиара переживала за мать и откровенно боялась королеву, которая была хоть и напугана, но до безобразия счастливая и ластилась в ментале, шибая по мозгам неуемной радостью и искренним обожанием. Это чувство я щедро раскидывала по связи, чтобы меньше давило на мозги, да и мужчинам такое обожание доставляло удовольствие. Нечасто можно получить настолько чистое и незамутненное чувство за обыкновенные понимания и защиту. Особенно это понравилось Дергу, который за короткое время поездки окончательно оборзел и нагло устроился у Рахни на сложенных лапках, почесывая разомлевшие насекомые за мягкую кожицу шеи, отчего там лело и громко урчало, приводя нашего отморозка в восторг и вызывая умиление. Дилан наблюдал с интересом, но спокойно, лишь раз дернувшись, когда Рахни опутала вихрастую голову Дерга мягкими щупами. Но Гризли, помня, как королева льнула ко мне, только хохотнул в ответ на мои слова о ластящейся девочке и позволил ей играть с отросшими после перевода волосами. В общем, между ними царила полная идиллия и взаимопонимание. Зато Бенези дергалась при каждом моем жесте или слове, косо смотрела на моих бойцов и с непониманием, на Нейлуса. Так и доехали до перрона центра 4, встретившего нас звенящей тишиной и пустотой. Не было ни техников, которые совсем недавно возились с системой защиты, ни охранников. У стены фанило энергией недавней смерти. Вероятно, именно там мы и найдем тела техников, а вот охранники, полагаю, уже наверху, мертвые. Потому как Эйти радостно сообщил, что убил всех, кто поднял оружие, и даже саму лабораторию успел зачистить, вихрем промчавшись по комплексу и оставив 40 трупов разной степени расчлененности. Зато успокоился и вышел из Хараза, что меня несказанно радовало. Выгружаемся. Я вышла на перрон. За мной вышли Гарус с Нейлусом, потом Рекс и потянувшийся за ним стайкой Азари. Дерк, останешься с королевой. Поднимитесь последней ходкой. Лифт должен выдержать. Были бы мы в любом другом мире, и я бы еще усомнилась, а сможет ли пассажирский лифт выдержать вес настолько крупного существа, как королева Рахни. Но здесь в основании лифтовой кабины встроена платформа с генератором масс поля, которая должна автоматически сработать при превышении веса груза. Но на всякий случай я проконтролирую подъем. Дерк с такими мелочами не заморачивался и просто кивнул, с интересом наблюдая, как Рахни просачивается через дверной проем. Удивительное зрелище, невозможное, но ужасно занимательное. Даже Рекс с его толстокожестью засмотрелся. Зато стало понятно, как огромные защитники королевы умудрялись свободно перемещаться по вершине 15 с ее дверями и коридорами, рассчитанными на гораздо более мелких существ. Первой ходкой наверх уехали я с Нейлусом, Гарусом, Диланом, Рексом с Лерой и Бенезией. Когда мы поднялись, на лифтовой площадке нас уже ждали довольной жизнью Айти и понурый Джон, фонящий сумбурными и противоречивыми эмоциями. Ну наконец-то его прорвало. Теперь с ним можно начинать работать, потому как до сего светлого момента что-либо говорить или объяснять было бессмысленно и бесполезно. Упрется. Джон, продукт воспитания своего общества, от него нельзя сходу требовать понимания и здравомыслия. Потребуется время и множество затраченных усилий, чтобы он включил аналитический ум и начал пользоваться своей светлой головой по назначению. Может же, но пока этого не делает, по привычке полагаясь на догматы устава и вколоченную намертво привычку подчиняться и не оспаривать приказы вышестоящего. Сегодня он не нарушил моего приказа, я не запрещала ему лезть в лаборатории и не давала никаких инструкций на эту тему. Технически, придраться ни к чему, но сам Джон отлично понимает, что натворил. У светлых вообще развита привычка винить себя и брать на себя лишний груз. Как сейчас, за действия эти и перерезанным им народ. Даже смотреть ему в голову нет нужды, чтобы понять это. На породистой физиономии все проштамповано. И во взгляде, полном вины и подспудного ожидания наказания. Все же, напали. Негромко произнесла я, обозначив свое отношение к трем трупам, валяющимся у стены напротив лифтов. Айти согласно кивнул и довольно улыбнулся. «Ну ты хоть не столь открыто демонстрируй, насколько тебе нравится убивать», — укоризненно произнесла я, краем глаза наблюдая за Джоном и его людьми. Асур тут же виновато опустил глаза, но счастливая улыбка, блуждающая по губам, лишь усилила эффект от моих слов. «Полегчало?» — мягко спросила я. Айти снова кивнул и улыбнулся еще счастливее. «Вот и молодец!» Бенезия стояла ровно, словно царственная особа на приеме, всем видом демонстрируя полную нормальность происходящего, хотя ее изломанные трупы и счастливо улыбающийся седой отморозок нервировали. Рекс для себя ничего нового не узнал, а вот Лера была в откровенном шоке. Ну да, неожиданная сторона белобрысой милохи. Лифт приехал повторно, привезя девочек Бенези. Азари плотно напихались в кабинку, но влезли все, благо, грузоподъемность позволяла. Еще одно доказательство их зависимости от социума и привычка кучковаться, сбиваясь в стайки. Не удивлюсь, если и на корабле они предпочитают так же плотно набиваться в каюты. «Рекс, отведи Азари в холл», — приказала я. «Ты все еще за них отвечаешь». Краган причмокнул, согласно качнул головой и потопал к дверям. Стайка девушек гуськом потянулась за массивным наемником, освобождая пространство для последнего члена нашего отряда и его подопечной, уже поднимающихся на лифте. Пара тягучих мгновений молчаливого ожидания, и вот кабинка останавливается, двери расходятся, выпуская из лифта чутко окосевшего и зализанного дырга. Боец вывалился на площадку, пошатнулся, встрепенулся и убрался к стене, а следом начала выбираться королева, думал, не втиснется, заявил он, почесав всклокоченную голову. Выбирающаяся Рахни завозилась, застрекотала, шибанув по мозгам страхом и паникой. Что такое? Я подошла ближе, но подскочивший Дерк, чей инстинкт на сетке нашел новую жертву, уже и так оценил масштаб трагедии. Бедолага, застряла, развернуться не может, и погладил скулящую Рахни ко голове. Выражение физиономии бойцов Джона и его самого было непередаваемо. «Ай, Дерк, помогите ей выбраться». Я вздохнула, успокаивая паникующую малышку. «Лифт можно разломать. Для Асура и входящего в силу полукровки ничего не стоит выломать часть стены и разворотить коробку лифта. Мономолекулярное лезвие, конечно, не предназначено для подобного вандализма, но прекрасно режет полимерные материалы, которые использовались при постройке. Да и металл неплохо режет, пусть и с натугой». Подошел Николаус с двумя незнакомыми мне турианцами. За выламыванием части стены, обнажившей коробку лифтовой кабины и вытаскиванием застрявшего насекомого, наблюдали с живым интересом. Ника уже ничему не удивлялся, а для турианцев физическая сила асуров новостью не была, в отличие от Джона и трех его бойцов. Вот уж у кого сегодня день открытий. Наконец, рахни вытащили, и огромное насекомое шустро отбежало к стене, сжавшись компактным комочком. Висеть в раскачивающейся лифтовой кабине ей было страшно. Из-за различия восприятия мира она прекрасно ощущала бездну под собой и эфемерность тонкого пола. Конечно, ей было страшно упасть с такой высоты в металлической коробке. Инстинкт самосохранения ей присущ, в отличие от двух монстров, которые ее из этой коробки доставали. «Дерк, Рахни остается под твоим присмотром. Отведешь ее наверх, к монорельсу, и устрой в поезде». Тот кивнул, гладя подопечное существо по доверчиво опущенной голове. Королева тихонько стрекотала, заваливая ментал страхом и неуверенностью. Сейчас, когда вокруг нее появилось большое количество чужих разумных, относящихся к ней с негативом и страхом, она снова начала бояться. «Ай!» Я кивнула на королеву и мысленно добавила. «Она опять всего боится. Можешь за ней присмотреть?» Асур вздохнул, подошел к огромному насекомому, остановился напротив, коснувшись окровавленными пальцами мягких щупов. «Помнишь меня?» Щупы оплели руку, скользнули по плечу к лицу. Королева застрекотала, заурчала, шибанув по голове радостью узнавания. «Ты помнишь?» Айти расклонил голову на бок, позволяя себя ощупывать. Как когда-то безумно давно, когда Рахни еще были мирным народом, а он сам жил впервые. «Ты знаешь?» Королева убрала щупы и осторожно ткнулась мордочкой ему в грудь, отчего Асур покачнулся, но устоял и положил руку на лоб между группами глаз. Зов мольба ударила в голову неожиданно и сильно, вышибив искры из глаз. Королева просила о защите, громко, отчаянно обращаясь к существу, которое ей знакомо. Генетическая память вида. Королева точно знает, что такое Аэтера. Тише. Сильная рука прижала голову Рахни, вынуждая ее приглушить ментальный крик. «Я тебя услышал. Не бойся. Будет тебе защита». Рахни не умеет говорить словами. Нет у нее нужного органа. Но со слухом у королевы все хорошо, и она может слышать человеческую речь. И достаточно разумно, чтобы ее разбирать, иначе не смогла бы общаться даже через чужое тело. А эти услышали и поняли. Он говорил простыми фразами, доступными для понимания разумного насекомого. «Не бойся, будет защита». «Да, и ведь будет же. Раз уж Айтера пообещал, он сделает то, что было им обещано, и защиту королеве обеспечить тоже может». Я повернулась к двум турианцам, молча наблюдающим за происходящим с непередаваемым чувством смирения. «Тоже поняли, чем чревато это обещание?» «Адаренависы Сорахаар, верно?» — уточнила я. «Вы не ошиблись, Спектр». Согласно склонил голову Адари. «Буду признательна, если вы возьмете на себя организацию выживших. Мы закончили свои дела на станции Расселина и возвращаемся на вершину 15. Предлагаю вам отправиться с нами». Мужчины щедрость предложения оценили. «Сколько у нас времени?» «Минут 20», — ответила я, прикинув, сколько мне может потребоваться времени на вдумчивую беседу с капитаном. «Мы всех соберем». Турианцы ушли быстрым шагом, фоня облегчением и подспудной радостью. Выбраться из ловушки этого места хотелось всем. Ну а дальше закрутилась привычная возня, сопровождающая любую миссию после ее фактического завершения. То, что мне было нужно, мы получили. Бенезия жива-здорова, в трезвой памяти и здравом рассудке, королева вон сидит у стены, ластится к Дергу и снова зализывает его, оплетя мягкими щупами. Все живы, здоровы, напавшие, перебиты. Осталась сущая мелочь. Собрать всех выживших и загрузить их в поезд с наименьшими потерями времени и нервных клеток, но я передала эту почетную обязанность двум турианцам. Они, обитатели этой богадельни, хорошо знают, вот пусть их и собирают по углам, успокаивают и сгоняют в холл. Что еще? Азари, отправленная сюда Сарином, осталась жива, а эти указания выполнил четко. Девушку вообще зачистка не зацепила. С ней я еще поговорю, позже. А пока меня ждет капитан Вентралис. Допрос наемника много времени не занял и ничего нового я с его слов не узнала. Да, действительно, Вентралис и его личный отряд работали на Цербер и знали об этом. Да, они должны были всех перебить в случае каких-либо осложнений, но после нападения Рахни выжило слишком много чужих бойцов, и провести зачистку без причины они не могли. Пока не прибыл наш отряд, капитан милостиво позволял чужим бойцам жертвовать собой в постоянных нападениях невменяемых насекомых, доведя их до истощения. Даже не знаю, порадовал меня Вентралис под конец допроса или нет, выплюнув с ненавистью. Стоило предположить, что Рахни вас не остановит. Я пожала плечами, глядя в серые глаза человека, полные бессильной ярости и злости. Да и вы бы нас не остановили. Как показала практика, на всех вас хватило одного единственного бойца. Больше мне от капитана ничего не было нужно, и он это понял. Пуля в голову, достойное завершение нашего общения, поскольку оставлять в живых врагов, способных реально подгадить, я не привыкла. Например, подгадить на Омеге, где частенько собираются наемники со всей галактики. И подгадить не мне лично, а кому-то из моих близких. Джон в наш занимательный разговор не вмешивался и предпочел исчезнуть в самом его начале. Пусть, хотя бы это себе в вину не поставит. Я его отпустила поговорить с доктором Кейном, но и там у командира возникли проблемы. С доктором, который категорично отказывался его понимать и настаивал, чтобы мы спасли его коллег. Настаивал, даже когда я четко пояснила невозможность выполнения его желаний. «Доктор, Каэн, вы меня, видимо, не совсем правильно поняли», сухо произнесла я, прерывая поток возмущений, которые молча выслушивал понурый Джон. Зев растерянно заморгал, нахмурился, перевел на меня взгляд. «Простите, мы покидаем станцию Расселина. У вас есть 5 минут на сборы. Но как же они?» Он указал на 3 еще работающих капсулы. «Спектр, люди же еще живы. Их можно спасти». «Живы, можно. Я бы могла их спасти, если бы захотела. Это не так сложно, залатать отказывающий из-за действия токсина организм. Но, они эту дрянь разработали. Они ею заразились. В этом даже есть доля справедливости и иронии. Но я, не хочу. Мой личный маленький заскок. Из-за особенностей некоторых жизней я не люблю тех, кто разрабатывает такую дрянь. В мультиверсуме и без подобных поделок хватает смертоубийственной пакости. Их можно спасти, только если немедленно доставить в стационарный госпиталь». Столь же сухо отрезала я. «Мы же уезжаем в комплекс «Вершина-15», на территории которого еще неизвестно сколько времени пробудем. Если у вас остались иллюзии, советую с ними расстаться. Там вы не получите помощь. На вершине нас ждет вторая половина моего отряда с большим количеством раненых. Там тоже было нападение Рахни. Там тоже погибли люди. А что касается ваших коллег, есть 2 варианта. Или мы их быстро и безболезненно убьем, или оставим как есть. Вам какой больше не нравится?» От такой постановки вопроса он растерялся. «Что? Но, доктор, мы уезжаем на монорельсе ровно через 7 минут. Если вы не явитесь к поезду до этого срока, ждать мы не будем». «Я понятно изъясняюсь?» Мужчина помрачнел и коротко кивнул. «Рада, что теперь вы меня поняли правильно. Командир, следуйте за мной». Развернувшись, я покинула медотсек, оставив доктора переваривать сказанное и делать мучительный выбор. Джон молча шел следом, ожидая, да много чего он ожидал. Как минимум, выволочки за сделанную глупость и какого-то наказания, а я все не ругала его и не ругала, да и наказывать не спешила. Зачем? Он и так себя наказал. Притом так, как я бы при желании не наказала. «Джон, забирайте своих людей и отправляйтесь к монорельсу. Проследите, чтобы все успели погрузиться в поезд к моему приходу». «Понял, Спектр». Мучимый чувством вины Джон, восхитительно покладистый и понятливый. Ясное дело, что надолго его не хватит, если не продолжать стимулировать, но сейчас его состояние – самое то для работы. Будет мне развлечение по дороге на цитадель. Да Эшли подозрительно тихая, все думает и думает о полезных вещах. Аж наблюдать приятно. Я уж не знаю, чем руководствовался доктор Каэн, но к монорельсу через указанные 7 минут он так и не вышел. Да и через 10 не появился. Еще больше ждать ученого я не стала. Свернув окно инструментрона с мерно тикающим хронометром, я приказала: «Отправляемся». Нейлус тронул кнопку на небольшом пульте. Двери мягко сомкнулись, мерно загудел двигатель, и монорельс начал разгон. Перед тем, как поезд ушел в туннель, я успела заметить, как на пустынный перрон выбежал таки опоздавший к отправке мужчина, тащащий массивный металлический бокс. Быстрее надо было собираться. Я отвернулась от окна. Пока едем, хоть подремать можно. Этот день, кажется, бесконечный, все длится, длится и длится. Разбудите, когда подъезжать будем. Ненаправленно буркнула я по общей связи. Разбудим, отозвался Наилус. Отдыхай. Полная тепла и заботы мысль Руса. Зевнув под шлемом, я устроилась удобнее на мягком кресле и сползла в дрему. На вершину 15 мы прибыли буднично и тихо, приехав под самый вечер, когда за окнами поезда уже царил непроглядный мрак зимней ночи. Рус разбудил меня минут за 5 до начала торможения. Джейн и Итана мы предупредили заранее, еще как только тронулись, так что нас встречали Рамира, Диева и Сейрос с Арадом, расхаживающие по промерзшему перрону, чтобы хоть немного согреться. Температура на станции давно опустилась ниже 40 градусов и стремительно приближалась к минус 50, царящим сейчас снаружи. Если у моих бойцов броня оставалась целой и герметичной, убирая проблему лютого мороза, то у мерзлявых турианцев из отряда это на все было не настолько радужно. На перрон я вышла первой, как только Мира отбарабанила положенные слова о прибытии поезда на станцию и милостиво открыла двери. За мной с небольшим отставанием, Наилус и Аэти, Спектр. Рамира внимательно нас осмотрел, задержав взгляд на Асуре. Были проблемы, да куда ж без них, отозвалась я, стукнув костяшками пальцев по стеклу вагона и жестом давая приказ выгружаться. Разошлись во мнениях с группой зачистки. Рамира хмыкнул, а от порядком подмерзшего Сарада донеслось чувство, да нельзя напоминающее злорадное удовлетворение. Он тоже группы зачистки не любит, какая неожиданность. Надо же, из вагона потянулись первые люди. Группа сержанта Коннора во главе с ним самим. За ним вышли другие бойцы и гражданские, непроизвольно сбиваясь в стайку. Следом, Рекс, Лера и Бенезия со своими девочками. Джон с отрядом Эшли вышли последними, оставив в вагоне только Гаруса, Дилана и Дерга с королевой. Сарат, я понимаю, что у вас и свои есть подопечные, но я была бы признательна, если бы вы взяли на себя выживших, сказала я, осмотрев три четко выделившиеся группы разумных. Бойцам нужен отдых и нормальный сон. Они уже неделю на стимуляторах сидят. Турианец осмотрел неожиданное пополнение, ощупал взглядом уставших бойцов, отдельно прошелся по отряду сержанта. Мы устроим их, но потребуется сходить на продуктовые склады. Съестного на всех не хватит. Сходим. Из вагона вышли Гарус с Диланом. Королева в своем углу пошевелилась, привлекая внимание. Диева, всмотревшись в покрытое изморозью окно, икнул и попятился. Там же, да, там живая, здоровая, естественно рожденная королева Рахни, единственная в галактике. Невозмутимо ответила я. Сержант, отведите гражданских от вагона. Мартин, уже успевший за время поездки хоть немного привыкнуть к огромному насекомому и смириться с его присутствием, споро организовал процесс, и менее чем за минуту стайка персонала с расселены была отогнана от дверей вагона. «Вы собираетесь забрать ее с собой?» – тихо спросил Сой, наблюдая, как огромное насекомое просачивается через узкие для нее двери. Я кивнула. Вопрос о судьбе разумного вида, готового к добровольному сотрудничеству и попросившего защиты, будет решать правитель государства, к представителю которого была обращена эта просьба. Я, как спектр совета, взяла на себя обязательство доставить королеву на цитадель, где она сможет напрямую обратиться к советнику Спаратусу или к примарху Федериану. Турианцы переглянулись. Королева обратилась с просьбой о защите, вкратчиво переспросил Сарат. Я кивнула. «К кому?» «Ко мне», — ответил Эти. Сарат неопределенно шевельнул мандибулами и пожал плечами. Лично для него вопрос с Рахни уже закрыт, а огромное насекомое из врага переехало в статус потенциальной вассальной расы. «Где вы устроились?» — спросила я. «Все там же?» «Нет, спустились ниже, ближе к складам. Наверху стало слишком холодно», — ответил Сейра. «Мы проведем». Новое место для временного жилья находилось на нулевом уровне неподалеку от столовой и продуктовых складов. К нашему приходу три довольно просторных помещения уже были частично обустроены и даже немного прогреты самопальными обогревателями, собранными двумя техниками из подручных средств. Питание в комплексе со включением Миры появилось, но климатическая система оказалась повреждена дронами Рахни и восстановлению подручными средствами не подлежала. Новичков с расселены увел за собой Сейра, быстро сортируя по помещениям. Дерг с подопечной обосновались в закутке между массивной опорной колонной и входом на кухню. Пока королева не успокоится, он будет рядом для ее спокойствия. Прятать Рахни мы не собирались. Все равно те, к кто ехал с нами в поезде, растреплют. Николауса я отправила на кухню с указанием Вивьену проследить, чтобы его друга обильно покормили. От его чувства голода у самой уже живот сводить начало. Джейн, выбежавшая нам навстречу, Джона доставать не стала. Она лишь посмотрела на него внимательно, прикусила губу, нахмурилась и ничего не сказала, ограничившись коротким приветствием. Зато вид окровавленного Эти вызвал бурю эмоций. Чужая кровь успела замерзнуть в дороге и теперь оттаивала, придавая Асуру непередаваемый вид. Отправив Эти отмываться, я подошла к Итану, тяжело идущему нам навстречу. Мрачный Хис все пытался его уговорить сесть и перестать носиться по помещениям. Я его поддержала, и Итан сдался, позволив себя довести до обустроенного угла. «Вы хорошо поработали», — сказала я, придерживая раненого под руку. Итан тяжело опустился на сваренное из двух столов широкое кресло, болезненно кривясь при любой нагрузке на ногу. Верхние этажи полностью промерзли, весь шпиль комплекса. Прохрипел он, устало откидываясь на наклонную часть столешницы, переломленную пополам. «Там невозможно находиться, и нельзя ночевать, замерзнем насмерть. Пришлось спускаться. Этот уровень в горе, тепло немного держится. Вы рисковали, не всех рах не перебили, знаю. Встречали уже». Вернулся Хис с кружкой горячего напитка, разбодяженным на кипятке ягодным джемом, найденным на складе. Итан кивком поблагодарил друга, взял горячую кружку и замер, пережидая острую боль, крепко зажмурившись и мелко, поверхностно дыша. Сняв перчатку, я положила ладонь прямо поверх жесткой пластиковой шины, сбрасывая анестезирующее плетение. Пластик органика, он не экранировал, позволяя энергии легко проникать в тело. Итан приоткрыл глаза, покосился на мои чуть светящиеся пальцы. «Благодарю». Любопытство слабо взбрыкнуло, но быстро угасло. В очередной раз он подавил вопросы, не собираясь даже пытаться узнать то, что бередило разум. Хотел узнать, очень-очень хотел, но не стал напрашиваться или, тем более, требовать ответов. «Это временная мера», — уточнила я, убирая руку. «Чуть позже я посмотрю, что можно сделать с ногой. Что с ней можно сделать, если куска кости не хватает?» — с горечью спросил мужчина, глянув на молчащего Хиса. «Даже в госпитале ее не восстановит. В лучшем случае поставит протез. Никто не будет возиться». Он замолк на середине фразы, покачал головой и вновь отхлебнул напиток, с трудом сдерживая надсадный сухой кашель. К ранению добавилась серьезная простуда. Итан малоподвижен, много и обильно потел в стылом помещении. Результат закономерный. Температура вновь подскочила, появился кашель, отдающийся острой болью в ноге. А эти сейчас установит стабильный канал связи, и мы сможем связаться с портом Ханьшань. Узнаем, как продвигаются работы по расчистке туннеля. Хотя бы прикинем, сколько времени нам тут сидеть. Итан осторожно поставил кружку на стол, прижал горячие пальцы к горлу. «Вы не собираетесь возвращаться тем же путем?» Я покачала головой. «В снегоход влезает при стандартной нагрузке 9 разумных. Нас здесь почти сотня. Всех не вывести. Вы и не обязаны. Не обязаны». Разговор подвис. Итан грел болящее горло разгоряченной ладонью и пристально смотрел на меня покрасневшими, воспаленными глазами, обведенными огромными темными кругами. Лицо осунулось, заострилось, бледное, покрытое пятнами неестественного румянца и мелкой бисерной влагой испарины. Если не некроз его убьет, то воспаление легких доконает. До его развития не так много осталось. «Я не верю в альтруизм, Спектр», — сиплым голосом прохрипел Итан, вновь беря в руки кружку. «Не в обиду вам, жизнь разучила меня верить. Мы не ждали помощи». Он отхлебнул напиток, болезненно сглотнул. «Когда вы включили миру, мы собирались выбираться сами. Как-нибудь, вы бы не дошли, с таким количеством раненых по практически непроходимой трассе. Транспорта у вас не было». Итан тяжело вздохнул. «В ангарах стоят снегоходы, в дальних, их там 6 штук, должны были сохраниться». Я никак не отреагировала на факт наличия рабочих снегоходов. Менять решение я не собиралась, как и возвращаться обратно по той трассе. «У нас тут поезд монорельса стоит, рабочий. Так что мне, из-за какого-то обвала опять поверху ехать? Вот чему научила жизнь в теле Иллитере, так это умению пробивать завалы и выбираться из-под них. Шансы были», — еще тише добавил он. «Да, были. Для кого? Легкораненых у них нет. Рахни или сразу убивают, или тяжело калечат. Тяжелораненые гарантированно не переживут транспортировку. Итан это знает. Он бы сам не пережил спуск в ангары в том состоянии, в котором находился. Остальные, не все бы уехали. Джим брата бы не оставил, Хис не согласился бы бросить друзей, даже зная, что они обречены. Сарат, он бы ушел лишь после прямого приказа выводить других. Остальные бойцы ушли бы, пытаясь спасти гражданских. Оставаться в комплексе – это гарантированная гибель, продолжил говорить после короткой заминки Итан. Либо команда зачистки грохнет, либо орбитальным ударом накроют. Такое здесь не редкость. Но вы все равно работали, мужчина пожал плечами. Жизнь наемника – это всегда риск. Здесь хоть платят неплохо и не требуют ничего. Он запнулся. Иногда излишняя принципиальность мешает зарабатывать на жизнь. Завозилась королева в своем углу, устраиваясь удобнее. Итан перевел взгляд на огромное насекомое и на Дерга, стоящего возле нее. Вы собираетесь ее провести через Ханьшань? Я собираюсь ее вывести с Наверии, поправила я. Итан вновь перевел взгляд на меня. Вам не позволит, смотря что сказать и как поставить вопрос. Я покачала головой. Вам стоит отдохнуть, Итан. Я подойду позже. Посмотрим, что можно сделать с ногой. Мужчина коротко кивнул и снова отхлебнул горячий напиток, прикрыв слезящиеся глаза. На чудо он не надеется и слабо верит, что сможет пережить всю эту историю. Если бы не вмешательство Эти, скорее всего, к этому времени он был бы уже мертв. Но раз уж он выжил и вообще по случайности попал нам на глаза, быстрым шагом идя через просторный зал, некогда бывший одной из столовых, я обдумывала неожиданно свалившийся на нас шанс. Наемники люди мне потребуются. Да, Вермайер стоит барьером, и я не могу строить действительно долгоиграющие планы, пока не узнаю правду, но это неопределенность, не повод отказываться от подвернувшейся возможности. Если я ошиблась в предположениях, я всего лишь не воспользуюсь этими закладками. Двери открылись, пропуская меня во второй зал, втрое меньший, чем первый. Посторонних здесь не было, кроме Эти. В зале находился только Рамир с Диевой и Найлуз с Гарусом. «Что со связью?» – спросила я, останавливаясь возле сидящего на полу Асура. «Я подключился к спутникам в обход системы безопасности», – ответила я, поднимая голову на звук. «Сейчас пробью систему безопасности порта и смогу связаться напрямую с инструментроном Лилихьерокса или Германа». «Не заметит?» Беловолосая голова качнулась. Расфокусировавшиеся незрячие глаза смотрели сквозь меня. Казалось, Асур слеп, но я точно знала, что это не так. Сейчас он видит не реальный мир, а виртуальную среду активного тактического комплекса. «Нет, технически, я их не взламываю. Я обхожу их протоколы связи и подключаюсь напрямую. Я села рядом, прямо на пол. Работай спокойно, мы подождем». Он кивнул и закрыл глаза, чтобы визуальные образы не накладывались на информацию, проецируемую на зрительные нервы. «Эй, Ли!» Громогласный рев перекрыл визг дисковой пилы и треск сварочного аппарата. Главный механик порта отвел инструмент в сторону и повернулся, вопросительно глядя на спешащего к нему зама. «Группа спектра на связь вышла», — пробасил мужчина. «Сигнал прими, а с тобой поговорить хотят». Турианец отключил шелестящую на холостых оборотах пилу, раскрыл экран и только сейчас заметил мерцание сигнала вызова. «Ли на связи», — произнес он, дождавшись установления связи. «Здравствуйте, Лилихьерокс», — раздался знакомый женский голос, едва слышимый в шуме Энгара. «А, спектр». Мужчина шевельнул мандибулами в улыбке. «Рад вас слышать». Где-то на той стороне раздались смешки, показывающие, что они говорят по громкой связи и разговор слушают все желающие. «Мы все тоже рады слышать ваш голос», как и громогласный рев Германа. В голосе спектра промелькнуло веселье. «Мы тут выживших нашли, и они в наши снегоходы не влезут, даже если штабелями сложить, даже если очень плотно сложить и утрамбовать, все равно не влезут». Ли шутку оценил, как и скрытую ею проблему. Спектры взяли под опеку выживших и оставлять их не намерены, но как всех вывести, не знают. Следующий вопрос прозвучал закономерным продолжением. «Собственно, у меня к вам вопрос. Как у вас продвигается расчистка туннеля?» Ли задумался, переглянулся с Германом. Человек пожал плечами и согласно кивнул, показав два пальца. «Дня за два одну линию расчистить сможем. Продержитесь?» «Два дня, да, продержимся». В голосе женщины звучала четкая уверенность. «Сколько вас?» Ответ пришел мгновенно. «Почти сотня». Герман присвистнул. По связи вновь раздался смех. «Да, мы провели время с пользой, так что нас тут теперь много». Смех пропал, голос стал серьезным. «Если вас не затруднит, держите нас в курсе процесса расчистки. Один поезд монорельса стоит на станции с нашей стороны. Он рабочий, так что к завалу мы можем подкатить самостоятельно. Только скажите, По какой линии? Мы его по кольцу на нужный путь перегоним. Турианец вздохнул, шевельнул мандибулами. Говорит Спектру, что гнать пассажирский поезд по непроверенной трассе опасно, бессмысленно. Для тех, кто сидит на цели потенциального орбитального удара, каждый час промедления опасен. Рассчитывайте на четвертую линию, сказал Герман. Поняли. Еще раз на связь выйдем утром в 9 по местному времени. Ли глянул на хронометр. Будем ждать. Конец связи, Ли. Голос Спектра пропал, оборвавшись вместе с сигналом. Турианец помрачнел, задумчиво свернул интерфейс инструментрона, сумрачно глядя на друга и подчиненного. Человек смотрел на него с тем же выражением на заросшей щетиной рожи. «Вы успеете за 2 дня?» Герман кивнул, поскреб щетину, начавшую приближаться к обозначению борода. «Разгрести-то разгребем и за сутки. На 4-й мы уже пробили завал, но поезд там не пройдет. Сам знаешь, для него надо расчищать весь туннель, а это вознее еще дня на 3-4». Мужик хмыкнул. «Хотя, за 2 дня мы расширим проход и укрепим его. Они там и пехом перейдут, если что, а до порта на технических вагонах подкинем». Ли согласно кивнул. «Возьми всех свободных, можешь снять бригады с проверки климатических систем». Герман кивнул, развернулся и утопал. Лилихьерокс покачал головой, опустил на лицо щиток и вновь включил пилу. «У техников всегда много работы и без неожиданных диверсий, после которых приходится прокапывать туннели фактически заново». Глава 57. Наверие. Прав тот, у кого больше прав. Оголенная кость на фоне вскрытых и разведенных мышц казалась белой, словно свежевыпавший снег, едва ли не светясь под холодным светом диодной лампы. Яркие лучи беспощадно высвечивали каждую полость и каждый провал в губчатом веществе, наглядно демонстрируя, что лечение еще далеко до завершения. Работы предстоит много, но самое важное уже сделано. Костный мозг восстановлен и полностью функционален. Сосуды проведены и находятся на своих местах, тело большеберцовой кости завершает формирование, а надкостница при контроле нарастет быстро. После останутся лишь проверки целостности и правильности функционирования, и можно укладывать на место восстановленную мышечную ткань и наращивать новую кожу. Итан шумно выдохнул, с легким присвистом и хрипом, завороженно глядя, как начинает нарастать компактное вещество кости, покрывая плотным панцирем более хрупкое и губчатое. Процесс шел быстро. Нужные вещества я брала напрямую из разведенного в миске мелового раствора, щедро сдобренного экзотичными добавками вроде металлической стружки, сухого сублимированного молока, овощного пюре и прочего подобного. На вид, мерзопакостная бурда с сомнительным запахом, покрытая пузырями и пеной, но полезная, экономящая мне множество сил. «Нравится зрелище?» – иронично спросила я, окуная ладонь в миску. «Несказанно», – искренне ответил мужчина, поднимая на меня взгляд. «Никогда бы не подумал». Он покачал головой. «Да я и не верил, что подобное возможно». Я пожала плечами. «Мультиверсум – удивительное место, в котором не существует невозможно и этого не может быть. Если поискать, можно найти все, что способно представить фантазия и воображение разумного существа. И даже сверх того, надо лишь пожелать выйти за пределы ограниченного мировоззрения и взять за труд научиться всякому интересному». Сложно возражать, видя то, что я считал невозможным. Итан болезненно сглотнул и поморщился. Горло еще нещадно драло, но надсадный сухой кашель прошел. «Почему вы это делаете?» «Потому что могу и хочу», — честно ответила я. «Вы меня заинтересовали, Итан. Достаточно, чтобы я захотела вылечить вас и ваших друзей, за которых вы поручились. Вы рискуете, показывая нам подобное», — тихо прошептал он. «Я ничем не рискую. Способность разумных отказываться верить в то, что выходит за рамки их понимания, порой, невероятно удобно. Вам никто не поверит, да вы и не будете никому ничего рассказывать, потому как первыми попадете под удар. Цербер вас на запчасти разберет, чтобы посмотреть на внесенные изменения». Итан хмыкнул и согласно кивнул. Чем ему грозит излишняя болтливость, он прекрасно осознавал и без моих слов. «Но все же, зачем вы тратите так много сил на меня и моих людей? Я не верю в альтруизм, да вы и не похожи на наивного идеалиста. Должна быть причина. Причина проста. Вы мне нужны». Мой собеседник подобрался, полыхнув яркой заинтересованностью и сумбурной надеждой. «Какая прелесть! Приятно общаться с разумным человеком, быстро и правильно понимающим простые слова. Мне потребуются наемники на длительный, возможно, постоянный найм», — спокойным тоном сообщила я. «Не прямо сейчас, через несколько месяцев. Через сколько, не могу точно сказать, но ничего не мешает мне искать подходящих разумных уже сейчас. Если я по каким-то причинам потерплю неудачу или погибну, я всего лишь к вам не обращусь в будущем. Я сделала небольшую паузу, давая возможность Титану переживать сказанное и полностью осознать перспективы. Когда у него пошло понимание, я продолжила говорить. Вы подходите под мои довольно жесткие требования, не по навыкам. Они у вас и большинства ваших бойцов довольно посредственные и не выходят за рамки среднестатистического наемника-самоучки. Не самая лестная оценка была воспринята без негатива. Собственный уровень Итан понимал. Это еще более радует. Навыки и знания – дело поправимое, а вот нужные личные качества, они или есть, или их нет. В вас необходимый мне набор качеств присутствует в полной мере. Вновь макнув руку в мутную белесую бурду, я подняла взгляд на настороженного мужчину и тем же спокойным тоном припечатала. Вы никогда не добьетесь успеха как наемник. Слишком порядочный и честный с неподходящим для этого рода деятельности набором моральных установок. Вы просто не возьметесь за контракт, выполнение которого потребует от вас переступить через себя. А все по-настоящему хорошо оплачиваемые контракты именно такие. Те же контракты, которые вы готовы выполнять, обычно не денежные или сулят массу проблем в будущем. Итан отвел взгляд и понуро опустил голову. Уже успел столкнуться с подобным. Успел обжечься. Это замечательно. Технически, вы уже мертвы. От такой формулировки он вздрогнул. Я спасла ваши жизни и имею на них некоторые права. Мужчина сумрачно кивнул. В его голове крутились подобные мысли, но когда они оказались произнесены вслух, то прозвучали мрачно и не особо приятно. Древний закон, во многом правильный. Сохранив вам жизни, я беру на себя некоторую долю ответственности. По той же причине, я доведу начатое мною до логического завершения. Я в меру своих возможностей прослежу, чтобы вы дожили до того момента, когда мне потребуется ваша служба, и вы не откажете мне в найме. Слишком хорошо понимаете значение слова «благодарность». Что вы от нас хотите? Глухо спросил Итан, отчетливо понявший, что его уже загнали в угол и приперли к стене. Теми самыми принципами, которые мне нужны и через которые он не может переступить. Работу, что же еще? Я усмехнулась. Вы помните, в чем состоит суть деятельности спектров? Сохранение мира в галактике, с долей сомнения ответил он. Любой ценой, уточнила я. Достойная задача, не так ли? Итан кивнул, но подозрительность лишь усилилась, клубясь темным маревом. Вы уже успели понять, что творится на задворках пространства цитадели, и в нем самом. Он кивнул. Понравилось? Нет. Но изменить ничего лично вы не сможете, даже если жизнь положите на это дело. Я знаю, вы бы хотели что-либо изменить в этом гадюшнике, но здраво оцениваете возможности и не гонитесь за недостижимой мечтой. Итан стиснул зубы, давя приступ злости. К чему вы это говорите, Спектр? К тому, что я могу помочь вам исполнить вашу мечту, а вы можете помочь мне выполнить мою работу. Вы хотите изменить мир? Со скепсисом проворчал он. Честно, не хочу. Это неблагодарная работа, которую не оценит даже потомки тех, кого я пытаюсь спасти сейчас. Но выбора у меня нет. Я хочу жить. А чтобы пережить ближайшие 5 лет, мне придется исполнить вашу мечту и изменить даже не мир, а всю известную вам галактику. Иначе нас всех уничтожат. Кто? Оторопело спросил Итан. Те же, кто в свое время уничтожил протеаны всех их предшественников. Флегматично и буднично ответила я. Тайны в этом нет. В любом маяке протеан есть информация о существах, которые их уничтожили. Тихонько стоящий чуть в стороне и греющий уши Хис спросил, почему срок в 5 лет? А это уже вопрос, на который я отвечу, когда приду вас нанимать. Цинично произнесла я. На тему протеан и жнецов, которые уничтожили их цивилизацию, можете спросить у девы Леары Тессони. Она археолог и 50 лет посвятила изучению наследия этой цивилизации. Правда, ее никто не слушает, потому как говорит она невероятные и невозможные вещи, а еще слишком молодая, по меркам Азари, подросток, ну и так далее. Как я говорила, восхитительное свойство разумных не верить в то, что не укладывается в их мировоззрение. Итан подвис, переваривая сказанное, а Хис проворчал. Но вы ей поверили. Сложно не поверить, если я своими глазами видела жнеца на Иден Прайм, а протеанский маяк обеспечил мне длительные красочные кошмары и затяжную мигрень. Язвительно ответила я. И да, жнеца там видела не только я. Хис подобрался. А кто еще? Сержант Эшли Уильямс, например. Поинтересуйтесь у нее на тему двухкилометрового корабля, который она могла подробно рассмотреть, благо, жнец висел там долго. Однако, сержант предвзято в суждениях, у нее друзья погибли на той планете. Правда и ничего кроме правды, никакая ложь не даст такого убийственного эффекта, как правильно сказанная в нужный момент правда. Проверить информацию об Иден Прайм, не проблема, я сама смотрела, в экстранете даже снимок Назары есть, пусть и плохого качества. Свидетели с камерой, они как тараканы, найдутся всегда и везде, даже там, где их по идее быть не может. И да, обнародовать эту информацию никто не будет. Во-первых, не поверит, потому как машины-убийцы, это привычная и старая бабайка пространства цитадели, а во-вторых, если вдруг каким-то чудом все поверят, то приведет это лишь к панике среди населения, погромам, множеством самоубийств, волне преступности, появлению религиозных сект, обвалу экономики и к куче других ненужных проблем, но никак не поможет в спасении. Сами знаете, как гражданские любят паниковать и мешать работать, с ними никаких жнецов не надо, сами себя угробит. А еще есть много тех, кто не поверит, но с удовольствием решит свои проблемы за чужой счет в смутное время. Мужчины синхронно кивнули, а мысли что-то надо делать сдохли в зародыше, зато теперь они очень сильно озадачены. Хис однозначно поговорит с Эшли, а потом они начнут копаться в экстранете и таки нароют те самые занимательные фотографии. Там даже роскошное видео есть, снятое с пусть и любительской, но очень хорошей камеры. Изъять все записи и снимки не получится ни у Альянса систем, ни у Цербера. Слишком широко они разошлись по человеческой части экстранета. Это убедит наемников окончательно, и они будут ждать моего возвращения, и согласятся на найм даже задарма, и работать будут с полной самоотдачей, рвением и энтузиазмом, которые не купишь за деньги. А еще они могут сами подсказать, где мне найти то, что понадобится. Они сами обойдут своих знакомых и сколотят хороший отряд. Мне надо будет только прийти за ними и забрать себе. Сплошная выгода. Главное, правильно выбрать, кому и что говорить. Иногда твои методы вызывают здравые опасения. Ментальный голос Нейлу созвенел от иронии и лукавства, а опасение там было лишь на словах. Рус слушал мой разговор с наемниками со спокойной заинтересованностью, а его одобрение ощущалось легким теплым флером, докатывающимся по менталке. «А что не так в моих методах?» – недоуменно спросила я. «Я не потребую с них то, что за гранью их возможностей. Я не заставлю переступать через себя. Наоборот, я дам им то, что они хотят, если их желания совпадают с моими целями.